Меня нужно любить, холить и лелеять. Это ты какой-то красавице скажи, пускай она тебя любит и все прочее. Тут дело в том, что училище, как правило, отмечает трех лучших студентов. У вас же там еще один сдача нормативов, так, ага, борьба, владение холодным оружием и стрельба. Ну так вот, отмечают трех лучших курсантов, поступивших в ПУШ. Один за учебу, второй за то, что физически хорош, а третьего за то, что он крутой боец и стрелок. А ты уже сломал систему. Два из трех места за тобой, и я даже с отцом поспорил, что ты и в третьей, так сказать, дисциплине окажешься первым. Поэтому ты там постарайся, очень хочу новую машину. Так, теперь реакция Дерягина и Вертухова становится мне понятны. Твою мать, я же собирал информацию про училище, но почему упустил этот момент? Про подпольный турнир, значит, в курсе, а про это нет. Не посчитал его важным или просто проглядел? Ох и тяжко в эти времена, когда ни сотовых, ни интернета. Так бы за 5-10 минут все узнал, слухи и всякую прочую интересную информацию. Мда, переборщил я, признал я свою ошибку. Да забей, наоборот же круто получается. Будешь первым поступившим курсантом, который оказался лучшим буквально во всем. Как минимум войдешь в историю училища. Скорее всего так и будет, но ты же понимаешь, что кроме определенных плюсов у меня из-за этого будут и конкретные минусы. Как будто тебя это пугает. Насколько я успел тебя узнать, тебе подобное едва ли не в кайф. Не скажу, что Константин прав прям на все 100%, но не слишком большие проблемы действительно не вызывают у меня сильного беспокойства. С ними легко справиться, да и если о каждой мелочи беспокоиться, то быстро запаришься и устанешь. А так я все же практически доказал, что лучше всех, и это не могло не тешить мое самолюбие. Даже без тех изменений тела, что превратили меня в витязя, я все еще кое-что могу. Остается еще один день сдачи нормативов и все, все три дисциплины, как сказал Костя, остаются за мной. Даже интересно, как Вертухов и остальные преподаватели училища будут выкручиваться из этой ситуации. И нет, пускай полковник пообещал, что эта некая Василиса что-то там сделает со мной, но я точно был уверен в том, что она не станет подтасовывать результаты или как-то мешать мне. Глава училища не такой человек. Тогда правда непонятно, зачем эта угроза, касающаяся нового экзаменатора. Строгость сей Василисы Андреевны меня точно не испугает, пуганные мною. Будет требовать лучших результатов или подкалывать антему, а я думала, что мы можешь лучше. Ха, ну удачи, я на такую фигню не поведусь. В общем, странная какая-то фигня. Так, я чего вообще звоню? Сменил тему разговора Костя. Вечеринка для избранных будет через 10 дней. Ты как, готов? Готов. Как раз сдам оставшиеся нормативы и можно будет расслабиться по полной программе. Круто. И да, Ксюшу я пригласил, и она вроде как расспросила меня о тебе. Как ты там поживаешь после покушения? Все дела. Кажись, Волкова после случившегося вновь заинтересовалась тобой. Вот те здрасте. Не-не-не, чур меня. Уже ясно, что Ксения не та девушка, с которой мне хотелось бы завязать полноценные отношения. Пускай интересуется кем-то другим, а я полноценно охладел к ней. Нахрен такое счастье мне нужно? Да плевать, сказал я. Между нами уже точно все кончено. Уверен? Ну, решение твое. Тогда попробуй кого-нибудь подцепить на этой вечеринке. Ты же не забыл, что нынче ты у нас крайне обсуждаемая персона? Не забыл. Поглядим короче, не будем загадывать на вперед. Глава 22. Волк. Части. Буквально на следующий день после первой сдачи нормативов мне позвонил дядя. Он был в полном восторге от моих успехов и то, что я не скромничал. Ты понимаешь, что Вертухов даже в итоге позвонил мне и пожаловался на тебя. Откровенно веселился дядя. Сказал, что объявился второй Беляков, который хочет показать всем, что ему море по колено. И много причитал, что такой курсант, как ты, ему жизни не даст, ибо ты еще во время поступления создаешь проблемы. Но ты на полковника не обижайся, он нормальный мужик, просто любит, когда все нормально. Да я и не обижаюсь, сказал я, понимаю, что создал ему проблему. Не знал я про эту традицию чествовать троих лучших поступивших курсантов. Так был бы чуть скромнее на письменных и устных экзаменах. Забудь, Хьюго. Иногда училищу уже приходилось чувствовать двух, а не трех лучших студентов. Бывали курсанты, которые сдавали оба типа нормативов лучше остальных. Ну будет один раз курсант, который лучше всех во всем, вот беда-то. Вертухов обязательно еще обернет себе на пользу, вот ты мне поверь. поэтому за это вообще не переживай. Лучше дай мне побеспокоиться, сестричка тут передала мне, что вы с Волковой расстались». «Да, было дело», вздохнул я. «Не посвятишь в детали произошедшего, я рассказал, как есть. Если уж дядюшка просит, значит ему интересно. А болтать он не будет и никому не расскажет лишнего. Поэтому выложил ему все детали произошедшего. Впрочем, я и матери рассказал что да как, так что он должен быть в курсе всего». «Мда, некрасиво получилось», сказал дядюшка после моего рассказа. «Но ты молодец, что не раскис и уже относишься к этому спокойно. И вообще такая херня не редкость. Понавоспитают дворяне дочерей и внучек, а тем потом подавай рыцаря в блестящих доспехах и на белом коне. И обязательно потом возникают всякие конфузы из-за того, что реальность оказывается куда суровее их фантазий. Нередки случаи, когда девушки сначала влюбляются в парней, которые с ними крайне галантны и вроде как соответствуют их мечтам, а потом оказывается, что трусы, моральные уроды и все в таком духе. Ты был для Волковым рыцарем, когда защитил ее честь, но потом мечты разбились. Дядя, ну меня-то можешь не лечить, мне эта ситуация уже по боку. Не сложилось с этой, сложится с другой. Вон, в училище Подикова найду себе. Видел я там пару красавиц во время экзаменов и сдачи нормативов. Ха, ну это правильно. Там-то точно не будет кисельных барышень и тепличных цветков. Но с ними тоже все будет непросто, это я по собственному опыту говорю. По какому опыту? Усмехнулся я. Ты же вроде как сходу по молодости влюбился и женился. Нет, оттуда, сдал назад дядюшка. В любом случае давай поосторожнее во всем. Тех, кто хотел твоей смерти, так и не нашли. И зуб даю, что нового внезапного покушения не будет. Сейчас нужные люди следят за тем, чтобы этого не произошло. Слишком многие хотят найти виновников, так как произошедшее ударило по их профессиональной чести и им устроили нагоняй за отсутствие результатов. Но бдительность прежде всего. Ну, раз уж дядя сказал, что все будет спокойно, то скорее всего так и будет. Значит, действительно можно перевести дух. Продолжает напрягать, что виновников не нашли, но я, пожалуй, это как-нибудь переживу. Да, определенно. И вот что за постоянный интерес к моей личной жизни, или это у всех родственников такие, загадка. И видимо я ее никогда не разгадаю. В любом случае несколько следующих дней я отдыхал, тренировался и практиковался в магии. Активно готовился к последней сдаче нормативов, прежде чем наконец-то поступлю в ПУШ. Остался последний шаг, а потом можно покутить, оторваться напоследок перед учебой. Хорошо, что у меня была куча времени в прошлом как следует научиться использовать местные виды огнестрельного оружия. Чудес от меня никто ждать не будет, надо просто показать, что я кое-что умею. Но это не наш метод. Раз я уж в двух дисциплинах оказался лучшим, надо и в третий раз очень сильно постараться. Вертухов, конечно, будет сильно беситься, однако такая уж у него судьба. И вот настал долгожданный день. На сей раз пришлось приехать на другой закрытый полигон, где были как тренировочные площадки для отработки рукопашка, так и отдельная зона для стрельбы с позициями для стрельбы и мишенями. Снова собралось человек 40, и мы стали ждать экзаменаторов, которые долго не заставили себя ждать. И вот тут я, да и все остальные собравшиеся малость обалдели, так как среди экзаменаторов была такая дамочка. Да чтоб меня черти в аду драли. Вот эта дама, прям ожившая эротическая мечта. И плевать, что она в одежде. Облегающая черная юбка до колена и белая кофточка с парой расстегнутых пуговиц и так позволяют насладиться шикарным видом. Но, что куда важнее, пускай она была жутко красивой, однако кое-что из военной выправки я все же заметил, так что эта дама была не модельной куколкой. Всемогущие боги, спасибо, что услышали мои мысли и воплотили мои мечты в реальность. И да, эта дама подошла именно ко мне. Хьюго Медичи, поинтересовалась она у меня. Так точно, отрапортовал я по-военному. Меня зовут Каштанова Василиса Андреевна, меня назначили твоим новым экзаменатором. Господин полковник сказал, что ты крайне одаренный молодой человек, но ведешь себя слишком дерзко. Полковник слегка преувеличивает, госпожа экзаменатор, не такой я уж и дерзкий, а талантом да, не обделен. Хм, посмотрим, готов начать сдачу нормативов? Так мне это, минут 5 надо для подготовки, заявил я. Это на что же тебе надо 5 минут, удивилась Каштанова. Сначала у нас стрельба, разминаться перед ней не надо. У меня же мысли только об одном, как вас увидел, надо время взять себя в руки. Медичи, ты охренел? Прямо спросила она, явно начиная злиться на меня. Охренел, не стал отрицать я. А что я могу поделать? Вон, остальные поступающие и даже другие экзаменаторы на вас поглядывают, что уж говорить обо мне. И я ведь не юлил. Парни при любой возможности глазели на женщину. Даже девушки смотрели на нее, только с завистью. Каштанова все еще смотрела на меня со злым выражением лица, но щечки слегка покраснели. Еще бы, какой женщине понравится, когда делают своеобразный комплимент ее внешности. Так что мои слова попали прямо в точку. На позицию, Медичи, строго сказала Василиса Андреевна. Я не стал ничего больше не говорить, чтобы реально не разозлить женщину. Пока это все лишь шутка и немного пошловатый комплимент, не более того. Вот пускай так оно все и остается. Сейчас лучше продемонстрировать Каштановой, что я не только языком молоть гораст. Подойдя к одной из позиций для стрельбы, я рассмотрел оружие, которое лежало на небольшом столике. Пистолет ББ-11, который чем-то смахивал на старый добрый ТТ, пистолет-пулемет Жорик, ага, это его официальное название, с раскладным прикладом на 20 патронов. Ну и стандартный для армии империи автомат «Береза». Этакая очень странная смесь ППШ и очень раннего прототипа старого доброго калаша. Скорострельный, точность при автоматическом режиме стрельбы никакая, но одиночными стреляет вполне метко на расстоянии до 100 метров. Вполне обычное оружие для пехоты, пока сидишь на позиции стреляешь одиночками, а при штурме включаешь автоматический режим и просто стреляешь в сторону противника, пули и рикошеты сами всех прикончат. Поэтому для «Березы» имелась версия с барабанным магазином на 50 патронов, но сейчас передо мной лежала версия с магазином на 25 патронов. Впереди три типа мишеней на разном расстоянии, начала объяснять подошедшая Каштанова. В ближайшие стреляешь из «Жоры», в те, что подальше, из ББ-11, а в самые дальние из «Березы». Попадание в разные части тела считаются по-разному и, разумеется, за попадание в голову дается больше всего баллов. «Покажи, на что способен». Улыбнувшись, я взял в руки Жорика и отработанными движениями сначала проверил магазин, потом передернул затвор, снял предохранитель и открыл огонь. Стрелял короткими очередями и пули попадали ровно в голову каждой мишени. Когда магазин опустел, я разрядил оружие и, положив его на столик, взялся за пистолет. Тут история повторилась и каждая из трех мишеней получила минимум пару пуль в голову. Разрядил, взялся за «Березу». Тут вообще все было просто, точно при стрельбе одиночными у данного автомата моя почтение. В общем, я отстрелял по одному магазину из трех видов огнестрельного оружия меньше чем за минуту. Ни одной пульки не ушло в молоко, все ушло мишеням в голову. Стоящая рядом экзаменаторша даже не знала, что сказать поначалу. Мало того, что стрельба была крайне точной, так я еще все провернул крайне быстро. Это было впечатляюще, сказала честно Каштанова. Очевидно, ты регулярно тренируешься в стрельбе и имеешь богатый опыт. Тренируюсь и не только, кивнул я. Приходится и на деле применять свои навыки. Ты уже участвовал в какой-то перестрелке? Блондинка удивилась еще сильнее. Не знаю, могу ли об этом распространяться. Если вам интересно, то спросите полковника Вертухова. В случае, если о том, что происходило, можно рассказывать, он вам обо всем расскажет. Каштанова, кажется, начала понимать, что с курсантом в виде меня не все так просто, как могло показаться. В двух дисциплинах уже был лучшим, а тут сходу показал мастерское владение огнестрельным оружием. Еще и сказал, что у него вроде как имеется реальный боевой опыт. Так что я видел, как смягчается ее взгляд. Одно дело, когда какой-то пустослов делает комплименты и говорит, что он хорош, и другое, когда этот человек подтверждает слова делами. Интересно, если я еще в рукопашке и на живом бое себя покажу, согласится она со мной попить кофе? Хорошо, очевидно, по стрельбе у тебя получается высший балл, еще придется сделать отметку о том, что ты все проделал быстро и без дополнительной пристрелки. Тогда перейдем к следующей части. Теперь тебе предстоит рукопашка и ножевой бой. О, а это будет еще интереснее и захватывающе, чем стрельба. Интересно, мне дадут возможность подраться сразу с несколькими противниками за раз? Уже жду не дождусь. Глава 23. Волк. Часть 2. Мы покинули стрельбище и перешли в другую часть полигона. Что-то типа спортивного зала, почти весь пол устлан матами, которые, видимо, должны уберечь тренирующихся здесь от лишних травм. Тут пока никого не было, я же первым закончил стрельбу по мишеням. Каштанова оставила тут меня ненадолго и даже предоставила одежду для сдачи нормативов, так что я еще успел переодеться. Вскоре она вернулась с 5 молодчиками в спортивной форме. Это курсанты 4-го года обучения, начала пояснять Василиса. Тебе предстоит провести 5 тренировочных боев. Никаких строгих нормативов насчет побед нет, можешь даже проиграть хоть все 5. Твоя оценка зависит от меня как экзаменатора. Если увижу, что ты не так уж плох и на что-то способен, то ты сдал. Каковы правила? Решил уточнить я. Никакой магии, в лицо и пах не бить, не травмировать соперника. Все. Ну тогда может я сразу со всеми 5 хлопчиками подерусь? Улыбнулся я. А то ведь совсем скучно будет. Что-то ты слишком самонадеян, сказал один из 5, выходя ко мне. Ничего, сейчас мы из тебя все это выбьем. Боюсь. Василиса Андреевна, давайте сигнал, когда начинать. Мы с этим парнем встали напротив друг друга и тогда женщина дала команду. Бой. Соперник ринулся вперед и, судя по всему, хотел то ли взять меня в захват, то ли взять за ноги и повалить. Естественно, я ему это не позволил. Даже не стал бить его кулаками в полную силу. Вместо этого предпочел пальцами и ребром ладони атаковать его болевые точки. О, у меня в голове была энциклопедия о том, как надо бить человека, чтобы он буквально за пару ударов свалился на землю и начал корчиться от боли. Вот и этот решительный курсант после первого удара закричал от боли так, словно я его режу ножиком. А дальше было еще 3 удара, которые мне удалось нанести очень легко, так как уже после первого соперник растерялся и ничего не мог сделать. Как итог, курсант упал на мат и, скорчившись в позу эмбриона, тихо скулил от боли. Ничего, болевого шока не будет, через минуту может попробовать даже встать на ноги. Зато я показал, на что способен. Та же Василиса с интересом наблюдала за моими действиями. «Отребье», — сказал я. «Ребята, вы что, с девчонками раньше только дрались? Тогда мне нужно минимум 10 таких, как вы, иначе я не только не вспотею, но и назвать это честным боем будет нельзя. Если все курсанты 4-го курса такие, то никакая вы не элита. Для вас будет честь, если вас 5 возьмут охранниками в какой-нибудь магазин. Ах ты, парни, навались, стоять!» — крикнула Василиса, но уже было поздно, так как эта 4-ка ринулась ко мне. Василиса и сама не поняла, когда ситуация вышла из-под ее контроля. Курсанты 4-го года, которые должны были ее слушаться и не доставлять никаких хлопот, неожиданно слишком агрессивно отреагировали на издевку со стороны Медичи и кинулись на него вчетвером с явным намерением его покалечить или хотя бы всерьез избить. Каштанова уже была готова применить магию, чтобы уложить всю 5, но не успела закончить каст, как ее заворожило происходящее. Медичи словно ждал, что все это произойдет, и с улыбкой на лице принялся разбираться со своими противниками. От первого удара он ушел в сторону, второй заблокировал, а дальше, когда 4-ка нападающих стала больше мешать друг другу, принялся атаковать сам. Как в случае и с первым противником, Хьюго принялся наносить быстрые удары по болевым точкам, абсолютно не щадя соперников. С первым из 4-ки он разобрался лишь 4 ударами, после чего тот упал на пол, скорчившись от боли. Оставшаяся 3-ка стала действовать аккуратно и даже отступила на пару шагов, чтобы не разделить участь 2 своих товарищей. И вот тогда Медичи сменил тактику. Он ринулся к одному из соперников, попытался нанести пару ударов в корпус, но тот их заблокировал. А вот удар ногой по своему колену пропустил и в итоге упал на маты. Другой курсант попытался атаковать Хьюго, но тот не только умудрился защититься от его ударов, но еще пнул валяющегося соперника ногой по лицу. У того пошла кровь из носа и губы, а еще вроде вылетела пара зубов. С тем соперником, который пытался спасти своего товарища, Медичи разобрался болевыми ударами, это было слишком просто. И вот, когда остался лишь один противник, все зашло слишком далеко. Оставшийся курсант неожиданно применил магию, использование заклинания мог почувствовать каждый обладающий даром. Этот курсант владел магией усиления и поэтому, крепив себя и сделав сильнее, ринулся на Медичи. Тому сначала пришлось уйти в защиту, однако даже блокируя атаки ему определенно было больно, как минимум на обеих руках у него останутся большие синяки. В этот момент Каштанова осознала, что просто стоит и смотрит за происходящим, хотя давно должна была вмешаться. Она успела скастовать заклинание, которое положило бы конец этой драке, но не успела буквально на одно мгновение, у Хьюго терпение кончилось быстрее. Тот воспользовался своим магическим даром и оставшегося курсанта откинуло волной тьмы. И пока тот лежал на спине, к нему подскочил Медичи, схватил за горло левой рукой, а правый начал наносить удары. При этом его кулак также был покрыт тьмой. Благодаря этому курсанту не помогла усиление, и уже после пары ударов его лицо начало превращаться в кровавую кашу. «Хватит!» — крикнула Василиса и все же воспользовалась магией. Появились силовые нити, которые схватили Медичи и тут же откинули его в сторону. Хьюго сумел как-то приземлиться на ноги и посмотрел с гневом на женщину. И ту охватила жуткая жажда крови, которую она еще никогда не чувствовала. Но Медичи быстро взял себя в руки, успокоился, и жажда крови ушла. «Вам стоит лучше контролировать своих курсантов, Василиса Андреевна», уже абсолютно спокойно сказал он. «Хотя они ведь выполняли ваш приказ, не так ли, господин полковник?» «Верно», услышала голос позади себя Василиса и тут же обернулась. Оказалось, в помещении уже успел появиться Вертухов. «Василиса Андреевна, позовите медиков и ставьте отметку, что Медичи полностью сдал все нормативы на высший балл». «Но ведь рукопашный бой прошел с нарушениями и еще остался на живой бой», — возразила Каштанова. «И что значит, они выполняли ваш приказ? Я требую объяснений». «Вы обязательно получите объяснение, Василиса Андреевна. Зайдите ко мне в кабинет после того, как закончите, и мы с вами поговорим». Что же касается Медичи, он победил 4 курсантов голыми руками, хотя те уже на последнем году обучения и прошли первые полгода военной практики. И даже мага усиления одолел одним из простых заклинаний магии тьмы. Хотите дать ему имитацию боевого ножа, чтобы он кого-нибудь убил? Нечего отправлять щенят бороться с волком. Глава 24. Волк. Часть 3. «Итак, полковник, что же это было?» — сходу спросила Василиса, когда они вдвоем оказались у Вертухова в кабинете. «Вы присядьте, разговор будет долгим», — сказал тот, приглашая жестом преподавателя сесть на стул. Каштанова секунды 3 помялась, но все же села. Она чувствовала себя в лучшем случае обманутой, так как уже понимала, что именно произошло. Но ей хотелось услышать все от главы училища и понять его мотивацию. И уже после, если ей не понравится услышанное, можно будет выказывать претензии. Пускай все они люди военные, но все же это училище, а не армия. Это была провокация, а заодно этакое приветствие для Медичи, сразу признался полковник. «Курсанты, которых вам передали для тренировочных боев с Хьюго, были проинструктированы мною и действовали согласно приказу. Даже применение магии было согласовано со мною. Вы же понимаете, как я теперь выгляжу в свете всего произошедшего». Курсанты ослушались преподавателя и устроили во время вступительных настоящую драку. «Не беспокойтесь, Василиса Андреевна, все произошедшее останется тайной и не уйдет дальше участников произошедшего инцидента. С курсантов вовсе взята подписка о неразглашении с риском вылететь из училища. При необходимости я сам все разъясню остальных преподавателям». После этих слов женщина немного успокоилась. Хотя бы снова не пойдут разговоры, что она слишком молода для того, чтобы преподавать в этом учебном заведении. И плевать им было на то, что Василиса в свое время была одной из лучших выпускниц другого училища и доказала на практике свои многочисленные умения. Из-за слишком существенной разницы в возрасте с другими преподавателями возникали проблемы и даже конфликты. «Хорошо, но мне все равно не по душе эта ситуация», — сказала Каштанова. «Вы можете объяснить, зачем это все было организовано и сделано? Вы, наверное, должны были заметить, что Медичи крайне одаренный молодой человек, и поэтому хочу, чтобы вы ознакомились с этим». Мужчина передал женщине папку с документами, и та принялась их внимательно изучать. Очень быстро на ее лице отобразилось как удивление, так и понимание. «Он ведь говорил, что ему приходилось использовать свои умения на практике», — сказала Каштанова, продолжая читать. «Да, Медичи не просто одаренный и хорошо натренированный молодой человек. Меньше чем за год ему пришлось пережить и сделать такое, что не каждому нашему преподавателю пришлось испытать на своей шкуре. Формально, были прецеденты в прошлом и соответствующие ремарки в правилах училища, то его нужно было брать на учебу сразу после сдачи письменных и устных экзаменов. Но пришлось прогнать его по почти полной программе. Тогда тем более не понимаю, зачем все это сделано», — не понимала Василиса. «Раз он настолько хороший, этому есть достоверные доказательства, зачем вы натравили на него курсантов?» «Хотелось кое-что проверить», — ответил полковник. «А именно, как он поведет себя в такой ситуации, когда против него будет несколько противников и один из них будет использовать магию. Не скрою, хотелось отчасти сбить спесь с него, но не получилось. Оказывается, он уже владеет магией на должном уровне, чтобы навалять курсанту четвертого года. И это он еще не прошел через ритуал инициации. В итоге моя затея обернулась тем, что он набил лица всем курсантам. Хорошо, хоть ничего серьезного, медики и лекари совсем быстро управятся. Вы могли обо всем заранее сказать мне, предупредить. Мог, но хотелось, чтобы все было якобы натурально, а в итоге вся моя затея обернулась сплошным провалом. Так что я приношу вам свои официальные извинения, Василиса Андреевна. Это сугубо моя ошибка. Женщина не стала продолжать развивать этот разговор. Естественно, даже после извинения она чувствовала себя не очень приятно, но спорить дальше не было смысла. Сделанного уже не воротишь, нужно разбираться с тем, что уже случилось. А Медичи действительно оказался непрост. Судя по тому, что она только что прочитала, курсантам еще повезло, Хьюго их мог легко убить. И даже то, что он двоим разбил лицо и даже кое-кому выбил зубы, это сущий пустяк. Но Василиса почувствовала ту жажду крови. Выходит, молодой человек идеально контролировал свои эмоции и не поддавался жажде убить эту пятерку. Это говорило о высоком уровне самоконтроля. И еще эти документы, согласно которым Медичи убил даже мага седьмого ранга. Да, не совсем обычным способом, но все же, почему же Каштановой кажется, что Медичи нужно не учиться в этом училище, а преподавать в нем, при таком-то опыте? Сама Василиса даже никого еще никогда не убивала, хотя ей пришлось выполнить ряд важных для империи операций в составе отряда бывалых ветеранов, которым не хватало специалиста вроде нее. Она видела, как ее соратники убивают врагов, видела трупы вблизи, так что видом крови и мертвецов ее не испугать. Но все же ей не приходилось отнимать жизнь самой. Хорошо, хоть сама Василиса преподает определенные теоретические предметы, которые могут быть Медичи интересны, ибо совсем непонятно, смогут ли что-то инструкторы и преподаватели на практических занятиях научить его чему-то новому. Значит, мы забываем про этот инцидент, а наш Хьюго Медичи оказывается первым в списке поступающих, решила уточнить она. Все так, кивнул Вертухов. Ох, чую я себе язву заработаю из-за него, но более талантливого курсанта у нас еще никогда не было. Посмотрим, чем это все обернется. Я понял, что дело нечистое, сразу как эти ребята кинулись на меня всей группой. Да, я их провоцировал, но слишком далеко не заходил, а курсанты максимум должны были пыхтеть от злости и стараться задеть меня во время тренировочных боев. Типа случайно получилось, всякое может случиться во время такого вот боя. А они поперли на меня как КамАЗ, нарушили всевозможные правила и ослушались команды Василисы Андреевны, что для курсантов четвертого года обучения вообще абсолютный беспредел. В общем, такое не могло произойти. Ну и использование магии против поступающего курсанта, который еще не прошел ритуал, дарующий ему возможность нормально использовать магию. За такое по правилам можно очень быстро вылететь из училища с крайне неприятной отметкой в личном деле. Так что не могли они настолько тупо поступить, все идиоты отсеиваются на первом курсе. Но после того, как я уделал всех желающих и неожиданно увидел полковника, то все резко встало на свои места. Произошла этакая провокация или попытка сбить с меня спесь. Не знаю, что точно это все было. Главное, что задумка Вертухова не сработала, и в итоге ему пришлось даже отменять для последнюю часть нормативов из-за опасений, что я кого-нибудь покалечу. Ничего, пускай знает, что я могу порушить любую затею и набить морду кому угодно. А ведь было у меня желание сделать с этими парнями что-то более жестко. Руки или ноги сломать там, чтобы знали, с кем не стоит связываться. Но вроде как я удержался. Хотя та же Каштанова малость ошалела, когда я глянул на нее, будучи в режиме войны. И тем не менее, несмотря на этот инцидент, мне удалось произвести на женщину приятное впечатление. По крайней мере, агрессии она не высказывала и смотрела на меня с интересом. Эх, жаль, толком пообщаться с ней не получилось. Она почти сразу отправилась выяснять отношения с полковником. Но я узнал, что пришла сюда из армии в звании младшего лейтенанта. Ей 28, и мы с ней будем часто встречаться, так как она, естественно, преподает в училище. В общем, я все же постараюсь как-нибудь пригласить ее на чашечку кофе. Причем не единожды. В целом же экзамены и нормативы я сдал, мне дадут максимальное количество баллов, и я буду первым среди лучших. И по всем нормативам первое место тоже мое. Придется всем чествовать меня одного как лучшего поступившего в училище курсанта. Теперь до 1 сентября можно вздохнуть спокойно и немного оттянуться, прежде чем я на длительное время перееду в училище без возможности покинуть его. Через пару дней будет закрытая вечеринка, устраиваемая Константином. Там, полагаю, и оттянусь по полной. Единственный минус, там будет Ксения. Мне, конечно, уже по большей части плевать на нее, но наличие на вечеринке этой девушки и ее поведение будут портить мне общий настрой. Придется терпеть и делать вид, что Волковой для меня просто нет. Ах да, мне же нужно зарегистрировать револьвер, дабы мне позволили его носить при себе в училище спустя какое-то время после начала учебы. А это значит, что придется его на некоторое время отдать на хранение. Печально, но с этим ничего не поделать, зато потом можно свободно будет его носить. Ладно, давайте выдохнем и дождемся вечеринки Емельянова. Глава 25. Непонятные и странные существа. История случившегося в училище во время сдачи второй части нормативов в итоге не ушла дальше ее участников. Я и сам не стал ни о чем никому рассказывать, лишь сообщил семье, что добился самых лучших результатов. Нечего ссор из избы выносить, не делай это. У полковника были свои мотивы поступить, Каштанова же вообще ни при чем, вон как она недовольно зыркала на Вертухова. А вот с парнями, которых я отметелил, может быть все сложно, и в этом сугубо моя вина. В словах я особо не стеснялся, провоцируя их, потом еще двоих уработал серьезно. Тем самым я свел к минимуму возможность того, что они потом уже после начала учебы могли подойти ко мне и сказать: «Не серчай, нам приказали, давай без обид». И обид бы никаких не было, мне ли не знать, что приказы надо выполнять. Но после сотворенного мною, обида у ребят на меня может быть не слабой. Мда, что-то мне чуть-чуть башню сорвало из-за своего превосходства. Или это мой нынешний юношеский максимализм так себя проявил? Лезет из меня что-то присущее моему биологическому возрасту. Про пожар в штанах я вовсе молчу, заколебало уже. Мне нужна баба. С Волковой расстались, новую пассию не завел, мук совести не будет. Поправлю здоровье и, может, на какое-то время утолю свое либидо подростковое. И ведь так у всех парней с проявившимся с магическим даром, вместо того, чтобы к 14 годам стать озабоченным, все это происходит ближе к 18 годам. Биологический сдвиг, мать его. Ладно, может, как раз на вечеринке у Кости и найду, с кем можно провести не только вечер, но и ночь. Емельянов сказал, что там будут не только особы дворянского происхождения, но и несколько отпрысков влиятельных простолюдинов, а у них как-то с этим все просто и можно обойтись без особых обязательств. Впрочем, я если с кем и пересплю, то с перспективой на то, что это не на один раз и в будущем можно будет попробовать завести серьезные отношения. Кто бы вам что ни говорил, но постель – это тоже своего рода испытание для отношений. Настал долгожданный день, и вот я приезжаю к ресторану, где пройдет закрытая вечеринка. К счастью, можно было одеться более или менее свободно, а не наряжаться в официальный костюм. «Я побуду снаружи», — сказал Давид, припарковав машину. «Вон, все телохранители и прислуга тусуются снаружи. Видать, совсем уж эксклюзивная вечеринка. Если хочешь, то могу поговорить с Костей, и тебя пустит внутрь, да пристроит к охране, что занимается нашей персональной охраной», — предложил я. «Не, мероприятие то чуть покруче ваших обычных посиделок, так что, прежде чем все началось там, специалисты все проверили, и изнутри угрозы точно не будет, так что лучше побуду снаружи». «Ах да, смотрите, вас уже ждут». Я сначала не понял, о чем, а потом увидел неподалеку от входа стоящую Ксению Волкова. Она была в компании одного своего слуги и сейчас очень наблюдательно смотрела на мою машину, точно по мою душу, тут Давид не ошибся. «Ох, как-то совсем грустно этот вечер начинается», — вздохнул я. «Ладно, тут лучше сразу с головой в этот омут опуститься. Удачи», — пожелал мне телохранитель. Я вышел из машины и, стараясь сохранить нейтральное выражение лица, двинулся прямиком к Волковой. Ее слуга, заметив, что я прибыл и иду к ней, сразу отошел куда-то в сторону. «Типа у нас разговор по душам должен состояться или что?» «Здравствуй», — поприветствовала меня Волкова. «Здравствуй, Ксения». «Хьюго, я хотела бы с тобой поговорить», — сказала Ксения. «Эх, вот почему стоит женщине сказать что-то в духе: нам с тобой надо поговорить, и у меня, как и любимого мужика, возникают неприятные ощущения и опасения. Да потому что даже моя личная практика отношений из прошлой говорит, что ничего хорошего такие фразочки не обещают». Обычно так начинался тот самый разговор, когда моя очередная пассия говорила, что она не может жить так, что для меня есть только работа. Она устала ждать и бояться, ну и все в таком духе. Короче, 99,99% армейцев не раз и не два были вынуждены участвовать в таких разговорах. В этом деле у нас общая судьба с теми же полицейскими и т.п., служаками, которые делают осознанный выбор в пользу службы и желанию приносить пользу в обмен на все остальное, считай. Такие мы люди. Отчасти я даже рад, что оказался в этом мире. Не считая крайне неприятного исхода моих отношений с Волковой, тут как-то проще относиться к тому, что в итоге мужчины, особенно дворяне, посвящают себя службе, государственным делам и прочему. Понятно, что не всегда их мотивацией является государственное благо, зачастую те или иные люди желают возвыситься, поднять авторитет своего рода и все в таком духе. Вот и дворянки даже благосклонно относятся к тому, что муж старается, все делает для рода и т.п. Так что в этой жизни я вряд ли останусь без жены и детей, даже несмотря на свою будущую службу в бюро. Легко найдется девушка, которая будет смотреть на эту ситуацию не так, как женщины из моего прошлого мира. Воспитание и мировоззрение у них другое. Ладно, что-то меня не туда понесло. О чем же? Спросил я. Я хочу извиниться за свое недостойное поведение в последние несколько недель. Я вела себя как дура, если говорить откровенно. Все твои действия, из-за которых я решила прервать общение, с тобой были оправданы и разумны. Мне действительно очень стыдно за свое поведение. И сейчас, когда я поняла все это, мне бы хотелось, чтобы мы возобновили общение и, может, когда-нибудь начали бы дружить. Хотя если ты откажешься от этого, то пойму и приму твое решение. Вот те здрасте. Неожиданный поворот событий. То есть ты просто хочешь извиниться, ну и чтобы мы лишь начали снова общаться и, возможно, снова начали дружить, уточнил я. Только это, да, кивнула девушка. Я прекрасно осознаю, что мое поведение, я была чрезвычайно неправа и понимаю, что мне только предстоит загладить свою вину и завоевать твое доверие. Вряд ли в таких условиях мне можно надеяться на что-то большее, чем просто дружба. Ну, как бы, Ксения говорит правильные и разумные вещи. И знаете, поступи она так еще давно, спустя после пару дней, как начала вести себя отрешенно по отношению ко мне, то у меня не было никаких вопросов и сомнений. Сглупила девчонка, а потом, может, кто из родичей ей вставил мозги на место, она все поняли и извинилась передо мной. Но делать подобное спустя не одну неделю, впрочем, люди ведь разные бывают, иногда им нужно много времени признать собственные ошибки и переступить через себя. Знаю пару примеров, когда человек вроде говно и ты уже поставил на нем крест, а он после определенных событий признает свою неправоту, и вот вы вроде даже уже дружишь с ним. Однако ключевой момент тут после определенных событий. И что же стало триггером для Ксении? Не с бухты-барахты же такие изменения. Позволь мне все же кое-что узнать, Ксения, с чего такая смена отношения ко мне? До этого ты не раз показывала негативное отношение ко мне, а тут раз и спустя пару недель уже просишь извинения. Согласись, что это странно. Все из-за покушения на тебя, призналась девушка. После этого происшествия мне в голову начали закрадываться определенные мысли, что ты не зря себя так вел и действовал, раз твоей жизни реально угрожают. А потом я поговорила с моей матушкой, и она мне помогла многое понять. Звучит логично и понятно. Собственно, о чем-то подобном я и говорил. Хотя, полагаю, девушка говорит не всю правду. Есть такой вариантик, что у нее остались какие-то чувства ко мне, и из-за покушения они всплыли наверх. Это заставило Ксению что-то переосмыслить, и вуаля, она приносит мне искренние извинения. Впрочем, может все быть именно так, как она мне сказала. Такой вариант более чем реален, и я бы поставил на него примерно 60% из 100. Но в любом случае надо что-то решать. Уж не знаю, хочет ли девушка в будущем стать не только друзьями, но выше она уже не прыгнет в моих глазах. И тем не менее, коль уж ее извинения вполне искренние и она не просит сходу простить ее и начать дружить, а делать это все постепенно. В общем, не вижу препятствий для этого. Я ведь говорил, что если она действительно искренне извинится, то мы сможем снова общаться, просто парой мы уже не будем. Хорошо, Ксения, я принимаю твои извинения так, как чувствую, что они вполне искренние, принял я решение. А там уже поглядим, куда нас кривая выведет. Девушка после моих слов улыбнулась и прям расцвела. И нет, это не обязательно говорит о том, что она влюблена и имеет планы на то, чтобы мы снова стали парой. Просто с Волковой я какое-то время общался и знаю, что так-то она добрый человек. И коль она переосмыслила всю ситуацию, то она определенно была подавлена, пока не получила мои извинения. Теперь же гора с плеч упала и все хорошо. Если честно, то и мне чуть легче стало из-за того, что Ксения оказалась хорошим человеком и даже смогла пересмотреть свое отношение к тому, что я делал. «Какие же мы люди странные и непонятные существа!» «Спасибо», — сказала она. «Да ни за что. Ладно, давай зайдем, а то стоим у входа, пока все веселятся. Пошли». И мы пошли в ресторан вместе, держа друг с другом дистанцию. Ксения явно демонстрировала, что держит свое слово и не претендует на что-то серьезное. По крайней мере, пока. «Не, я в целом сейчас не против с ней общаться и дружить. Однако надо подстраховаться и найти себе новую пассию, чтобы Волкова точно осознавала, что в наших с ней отношениях появилась граница, которую ей нельзя пересечь. Это убережет ее от ненужного поступка, который может перечеркнуть все, и вот тогда мы уже даже друзьями не будем, максимум будет какое-то редкое и крайне отрывочное общение. Ох, ну почему с этими женщинами все так сложно, а? Хочу в училище, к армейской дисциплине, там устав, старшие офицеры, все просто и понятно. И разве что к медсестричкам можно бегать, баловать их вниманием. Хотя лично меня заинтересовала одна белокурая особа. Пока сам не знаю, как далеко хочу с ней зайти, но интерес-то имеется. Ну это все потом, а пока тусим и веселимся на вечеринке у Кости. Приобщаемся к элите, так сказать. Даже интересно, что за людей собрал мой друг и смогу ли я с кем-то стать хотя бы приятелями. Но главное — врагов не завести новых, ага. Глава 26. Дружеское соперничество. Мда, Костя любит устраивать свои мероприятия с шиком и соответствующим масштабом. Действительно, главный заводила Питера. Гостей в ресторане уже было полно, официанты и слуги разносили закуски с различными напитками. Кстати, надо бы сегодня хоть немного выпить, а то отказывал себе во всех удовольствиях из-за вступительных испытаний. Не нажраться в говно, но лишь слегка пригубить хорошего коньяка. Это называется культурным отдыхом. «Хьюго, я отойду ненадолго», — сказала Ксения. «Я обещала встретиться и переговорить с одной своей старой подругой». «Хорошо, я тогда тут немного покручусь, может, с кем познакомлюсь». Волкова сразу ушла искать свою подругу, а на меня почти сразу вышел Емельянов. «Хьюго, ну наконец-то ты пришел, вот теперь повеселимся. Вот очень надеюсь, что под весельем ты не имеешь в виду дуэли на смерть», — улыбнулся я, пока мы пожимали друг другу руки. «Слушай, а вы с Ксюшей что, помирились?» — поинтересовался у меня Костя. «А то вместе зашли, чуть ли не под ручку держась. Скажем так, мы начали вновь общаться», — ответил я. «Но ни о каких романтических отношениях речи точно не идет. Она сейчас типа на испытательном сроке, а там просто будем друзьями. Ну хотя бы так, Ксюха ведь хорошая, просто что-то ее разок переклинило». «Хорошо, что теперь между вами все ровно». «Ага, ты мне лучше скажи, чего вон тот парень с голубыми волосами постоянно смотрит на меня с гневом в глазах? И зачем он красит волосы? Ему это вовсе не идет. Это Игорь Некрасов из графского рода. Без понятия, чем ты ему не угодил. А волосы он покрасил вроде как из-за проигранного спора. Деталей не знаю, сам его только сегодня увидел впервые за долгое время. Хочу разузнать побольше об этом у остальных гостей. Давай. Про злые взгляды, бросаемые на меня, тоже разузнай. Не хватало, чтобы этот Некрасов был еще одним ненавистником Медичи, с которым мне потом придется разбираться на дуэли. Не беспокойся, еще одного такого инцидента, как с Замятиным, я не допущу, — твердо произнес Емельянов. Хватит уже портить мои мероприятия всяким несдержанным мудакам. Все, я пошел. И вот я снова один. Не заметив знакомые лица, решил пока подойти к столу закусками. Я, конечно, плотно пообедал, зная, куда иду вечером, но немного покормить червячка надо. В итоге минут пять рассматривал уже присутствующих гостей и тех, кто прибыл после нас с Ксенией, пока Волкова не объявилась. Причем не объявилась в компании другой девушки и еще одного парня. Причем последние двое вроде как были парочкой, так держались вместе. «Хьюго, позволь мне представить тебе свою подругу Людмилу Касаткину», — сказала Ксения. «Она и ее друг очень хотели познакомиться с тобой». «Это правда», — кивнула блондинка. «Ксения как-то рассказывала о вас, и мне захотелось познакомиться с вами. Мне льстит ваш интерес», — я поцеловал протянутую руку, а затем уже обратился к ее партнеру. «А вы?» «Александр Хованский», — представился парень, и мы пожали с ним руки. «А ты, значит, тот самый Хьюго Медичи? Я успел прославиться даже в Москве», — улыбнулся я. «Про Москву не знаю, А вот в Пуш да, ведь в этом году я также поступаю в это училище и мы с тобой будем учиться вместе. А вот те здрасте. Немного неожиданно, но с другой стороны чего-то такого стоило ожидать. В конце концов, на первый год обучения в училище поступает по итогу 50 молодцев и красавиц. Те, кому не повезло, уже должны были заняться поиском других заведений, как в правило в других городах. А вот кто уверен в том, что поступил или кому уже намекнули на это, наоборот, должен переехать в Питер и обосноваться тут на ближайшие несколько лет. И кто-то из элиты, которую собрал здесь Костя, должен был быть в числе поступивших в ПУШ. «Что же, приятно познакомиться с однокурсником», — сказал я. «А что, я прям прославился в училище». «Еще бы», — усмехнулся Хованский. «Ты же занял все первые три места по итогам вступительных экзаменов и сдачи нормативов. Плюс еще та история с покушением, когда ты выжил и сам схватил своего несостоявшегося убийцу. Скажи, а у тебя правда есть живой артефакт?» Вместо ответа я сделал пас рукой и в воздухе между собравшимися завис мой артефактный клинок. Этому трюку я научился на днях, само как-то получилось. «Невероятно», — сказала Людмила. «Впервые вижу подобный артефакт. Если честно, то я тоже», — признался Хованский, который не отводил взгляда от меча. «Живые артефакты — это большая ценность для любого рода, и временами они их теряли из-за того, что неожиданно такие артефакты находили себе владельцев среди других семей или даже простолюдинов. Даже какой-то компенсации не было, так как все происходило по воле артефакта. Читал я про подобное. Вообще, когда у меня появился этот меч, я вычитал все, что только можно про эти живые артефакты. Полно всяких историй о них, как-нибудь потом про них поговорим. А пока я еще пару минут даю всем поглядеть на меч, после чего касанием рукой заставляю его превратиться в кольцо. Не первый раз вижу этот меч, но все еще впечатляет», — сказала Волкова. «Ну, могу сказать, что ты, Хьюго, точно станешь персоной номер один по популярности у нас в ПУШ», — сказал Александр. «Кстати, вон Игорь Некрасов, он тоже с нами поступил, тот парень с синими волосами. Если интересно, почему он подкрасился в синий цвет, то это он со мной поспорил на то, что ему удастся попасть в тройку лучших по письменным и устным экзаменам, а в итоге он оказался четвертым из-за тебя. Ха, ну теперь очень многое встает на свои места. У парня вполне конкретная неприязнь ко мне из-за проигранного спора, благодаря которому он сейчас позорится. Это звучит как-то нормальнее, что ли? Куда лучше, чем ненависть лишь из-за одного факта, что мой род когда-то считался европейским. Вообще-то не я один виноват, что он оказался четвертым», — подметил я. «Как минимум еще двое лучших студентов оттеснили его от победы». «Все так, но Игорь просчитал этот риск», — сказала Людмила. «Он точно знал, что будет как минимум третьим, но тут появилась темная лошадка и вот он уже четвертый, а не третий. Мда, могу лишь посочувствовать ему», — сказал я по итогу. «Просчет рисков — дело хорошее, но всегда нужен запасной план. А еще лучше сразу стремиться на вершину, демонстрируя, что ты лучший из лучших. А вы, Хьюго, явно не из скромных», — подметила девушка. «Был бы скромным, то постарался бы сдать экзамены не так хорошо. Если ты в чем-то хорош, то следует это демонстрировать, а не прятать». Хованский определенно что-то хотел сказать, но пока мы беседовали, то не заметили, как к нам подошел Некрасов, про которого мы недавно вели речь. «Игорь Некрасов», — представился он мне. «Вы, Хьюго Медичи, у меня есть к тебе предложение. Неужели хочешь вызвать на дуэль?» Печально вздохнул я. «Влом мне было, да еще и Косте мероприятие испорчу». «Нет», — удивляет меня Некрасов. «Во-первых, я честно проиграл свое пари и сейчас сталкиваюсь с последствиями своего раздутого самомнения. Во-вторых, сомневаться в твоих результатах на вступительных испытаниях значило бы сомневаться во всем преподавательском составе училища, которое славится тем, что оттуда выпускаются лишь лучшие из лучших. Вряд ли уважаемый ректор Вертухов позволил бы кому-нибудь сжульчинать, так что твои результаты неоспоримы. Египетская сила, как бы выразился один персонаж какого-то сериала из начала 21 века моей первой родины. Я точно не сплю», — недовольный Некрасов, который сильно подставился из-за меня, вполне разумно рассуждает и не собирается вызывать меня на дуэль. «Чудеса и только. Тогда что же за предложение ты хочешь мне сделать?» — поинтересовался я. «Небольшое дружеское соперничество. Как смотришь анряд тренировочных боев, как обычные, так и магические, после того, как мы с тобой пройдем ритуал инициации? Мне удалось войти оба раза в пятерки лучших по сдаче нормативов, и мне очень прельщает возможность потренироваться с тем, кто занял первые места. Можно было бы предложить, что Некрасов готовит какую-то подставу, и его намерения не такие уж благородные. Только вот фальши в его голосе я не чувствовал, мимика и язык тела тоже не говорили о том, что он врет. Парень действительно хочет посоревноваться и доказать, что он не так уж плох. И да, если до этого он все же поглядывал на меня со злостью, то сейчас ничего подобного не было. Впрочем, парень может быть прирожденным актером. Тем не менее я рискну. «Я не против», — сказал я. «Тогда жду не дождусь начала учебы», — улыбнулся Некрасов, и мы пожали друг другу руки. «А жизнь-то, в принципе, налаживается». Глава 27. Ставки сделаны. «Вставай, господин», — тряс меня за плечо Давид, пытаясь разбудить. «Не хочу», — проворчал и лишь плотнее укрылся одеялом. «Дай поспать, а? Вы сами просили вас разбудить именно в 9 утра. Это же ваш последний холостяцкий день, как вы выразились». Эх, а ведь правда, завтра 1 сентября, надо будет и с утра пораньше прибыть на построение, а потом будет заселение в общежитие, знакомство с преподавателями и наставниками, ну и все в таком роде. Так что в последний день, прежде чем придется начать учебу в училище, стоило провести как-то по-особенному, ну или просто нагуляться, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях, ведь первая возможность покинуть стены ПУШ будет не скоро. Хотя в последние дни я только и делал, что гулял. Побывал на паре вечеринок Кости, в том числе вчерашней, которая была очень массовая и в целом была организована с большим размахом. Молодежь гулял напоследок перед началом учебы. Алкоголь лился рекой, но я свою меру знал и не стал напиваться. Не вижу никакой пользы или удовлетворения от того, чтобы нажраться в хлам. Для такого есть иные поводы и отнюдь не самые приятные. Еще благодаря все тому же Емельянову посетил одно заведение и удовлетворил некоторые свои потребности, которые давно давали о себе знать. На какое-то время голод плоти утолен, жаль лишь ненадолго. Молодецкий организм, что тут еще скажешь, у него свои потребности. Ладно, будем потом думать, как разбираться с этой проблемой. Сегодня у меня были кое-какие планы. Я как-то легко сошелся с Александром Хованским, Людмилой Касаткиной и Игорем Некрасовым. С парнями все ясно, нам еще вместе учиться, так что лучше нам подружиться уже сейчас, чтобы потом легче было. Знакомство с Касаткиной развивалось по остаточному принципу, она была подругой Волковой, с которой мы снова начали общаться, ну еще девушкой Александра. Именно девушкой, так как оба их рода одновременно не были заинтересованы в их браке, но и не мешали их отношениям, так что если не разбегутся, то вероятнее всего в итоге поженится. Тут повезло, что Хованский был вторым сыном, не наследником рода. Плюс Хованские были достаточно сильны и имели много влияния, так что у них не было потребности в договорных браках. Поэтому ему позволили выбрать себе потенциальную невесту по любви. Так что теперь у меня была полноценная постоянная компания знакомых, с которыми я тусил все это время. Хотя у меня были и другие знакомства. Когда Костя освободился на том элитном вечере, то познакомил меня со многими ребятами из золотой молодежи. И да, он оказался прав, я оказался достаточно популярен. Стоило кому-то узнать, как меня зовут, то у ребят сразу появлялся интерес к моей персоне. В целом, по итогу можно сказать, что я за это лето сумел вписаться в местную тусовку, обзавестись знакомствами и даже хорошими приятелями. Мне даже уже пришло пара приглашений на какие-то вечера, но так как они все должны были пройти уже в сентябре, то я вежливо отказался, объяснив, что буду на казарменном положении. Но тут важен сам факт, что меня начали куда-то приглашать. Сегодня я должен был встретиться с Хованским, который тоже оказался любителем байков. Обещал познакомить с такими же фанатами, ну и может мы даже погоняем где-нибудь. Неплохой финальный штрих, прежде чем я надолго увязну в училище, вам так не кажется? «Все, встаю», — сказал я, откидывая одеяло. «Эх, выспаться не удалось». «Ничего, в общежитии, она же казарма, отосплюсь». Умылся, принял душ, потом легкий завтрак, и вот мы с Давидом идем по улице к кафе, где мы должны встретиться с Александром. Идти всего ничего, так что машину не стали брать. В случае чего вернемся, заберем машину с байком. Скоро у меня начнется крайне веселая жизнь. И хотя мне нравилось проводить время с новыми знакомыми, но возвращение к армейским порядкам очень радовало. Что поделать, я человек военный, привык ко всему этому, оно у меня в спинном мозгу все прописалось, и иначе мне тяжело. К тому же, Кроме привычного армейского порядка был еще один плюс. Я снова пересекусь с одной симпатичной преподавательницей. И тут срабатывает моя магическая защита из артефактов. Я вижу, как в нескольких сантиметрах перед моим лицом пуля превращается в маленькую лепешку, ударившись об барьер. Тут же прыгаю в сторону, но, видимо, на сей раз стрелок попался опытный и даже пока я двигался, умудрился попасть по мне. Правда, на сей раз не в голову, а в корпус. Но слава богам, артефакты, работающие в связке, смогли и вторую пулю остановить. Я же уже спрятался за чьей-то машиной, а Давид вытащил пистолет, увидел стрелка и открыл по нему огонь. Ха, а этот парень даже не прятался в каком-нибудь здании, а стрелял из какого-то фургончика. Открыл себе окошко и стрелял из машины. Увидев, что обе его пули были остановлены магическим барьером, полез к водительскому сиденью, и вот машина рванула с места. Но мой телохранитель был не дураком, поэтому стрелял сразу по колесам. Так что поехавшая машина тут же вильнула вправо и врезалась в другую, что ехала по дороге. Я уже проклял 33 раза, что отдал револьвер в училище, чтобы его зарегистрировали за мной, и из-за этого остался без оружия. Но зато теперь у меня была магия. Не бог весть что, но уже кое-что. Так что когда из машины вылез убийца, у которого на лбу появилась ссадина, из которой текла кровь, то я воспользовался магией тьмы, и темные путы понеслись к нему. Еще Давид поспособствовал, выстрелил под ноги убийцы, заставив того замереть на месте. Путы тьмы скрутили убийцу и повалили его на землю. Мы с телохранителем подбежали, и я схватил мужчину за руку и вывернул ее так, чтобы причинить ему достаточно боли. «На кого работаешь?» – спросил я. Но несостоявшийся убийца молчал, так что свободной рукой я надавил на одну их болевых точек, отчего мужчина заорал так, словно его заживо резали. «Говори, иначе умирать будешь неделями, пока тебя будут пытать всеми разными способами». «Скажу». «Прекрати это». Я перестал давить на болевую точку, но чтобы убийца не стал чудить, ударил его в бок. Тот охнул и согнулся еще сильнее. «Говори, или ты снова ощутишь такую боль, что проще сдохнуть». «Заказчика не знаю. Можешь делать со мной что хочешь, но его имя я тебе не назову. Работа через посредника, который предложил мне заказ. Работа вроде не пыльная, на тебя выдали кучу информации, предоставили оружие и даже аванс выдали. От такой работы не отказываются».